«Свидетельствую», — также вяло отреагировал Невилл. Кажется, сам удивившись своим словам, гриффиндорцы, оглушенные новостями, расползлись по спальням, а Гарри, наконец-то, смог сбежать из башни для отчета учителю Вектор. Следующие два ознакомительных урока прорицания Поттер прогулял, заработав минус 20 баллов для своего факультета и посчитав их достойной карой для декана Гриффиндора, которая, собственно, их и назначила. Узмс также не привлек внимания юного артефактора. Отсиживаясь на галерке, Гарри стал свидетелем проявления агрессии диких гиппогрифов Крону Уизли и Драко Малфою. Глядя на поведение этих вечных антагонистов, Поттер заподозрил их в близком родстве, поскольку столь единообразные нелогичные действия не могли прийти в головы нормальным людям. Дразнить диких опасных животных в присутствии 20 свидетелей – это диагноз. То, что травму получил только Малфой, было просто случайностью, Уизли напрашивался не меньше. Хагрид, как мог, оттолкнул идиотов, но отсутствие опыта сыграло с ним злую шутку, и полувеликан просто не успел уследить за всеми животными и детьми. Конечно, Рубиус сам был виноват в том, что притащил на урок не одно, а несколько существ повышенной опасности, но и тот, кто поставил его преподавать, должен был хотя бы на начальных этапах контролировать своего протеже. Скандал, последовавший за травмой единственного наследника Малфой, как развлек учеников, так и сократил ознакомительные недели, прервав непривычный для Хогвартса марафон. Наконец-то Гарри смог посвятить все свое внимание тем дисциплинам, что его интересовали. Как прошел остаток сентября и октябрь, мальчик даже не заметил, углубившись в ознакомление с рунными алфавитами и нумерологические расчеты, перемежающиеся с индивидуальными консультациями учителя Вектор. Лишь укоризненный взгляд Гринджер, частенько сверливший Поттера в библиотеке или по дороге к спальням мальчиков, намекал, что он ведет себя иначе, чем ожидали от него окружающие. Гермиона изо всех сил пыталась одновременно нагнать разрыв в знаниях, образовавшийся из-за ее окаменения в прошлом году, вытянуть оказавшиеся неожиданно сложными новые дисциплины на отличные оценки и заставить Рона Уизли уделять внимание урокам дольше, чем на время списывания у нее домашнего задания. Особенно остро девочку задевали успехи Поттера. После лета Гарри подтянул чары, и теперь профессор Флитвик чаще хвалил именно его, не обращая внимания на старательно тянущую руку Гермиону. Это было вдвойне обидно, так как программу по чарам девочка нагнала, а некоторые неудачи в практике были связаны с ее повышенной нагрузкой. То, что профессор Флитвик, в отличие от декана Гриффиндора, не собирался делать скидки талантливой ученице, очень обижало бывшую отличницу, привыкшую за 2 года быть лучшей. Второй, еще более обидной проблемой стали новые предметы. На прорицаниях, которые Гарри перестал посещать сразу, как только окончились ознакомительные недели, вместо поощрительных баллов за вопросы Гермионы профессор Трелани выдавала ей обидные сентенции об отсутствии у девочки духовности и прочих способностей, позволяющих прозревать будущее. Но ведь это полная чушь, любой навык можно наработать, имея знания и желание его развивать. Но вредная учительница раз за разом отказывалась признавать правоту Гринджер. Могловедение раздражало узостью мышления преподавателя, которая, казалось, и не была ни разу в мире моглов. Каждый урок заканчивался перепалкой между профессором Бербетшей и Гермионой. Сама профессор не пыталась всерьез оправдаться или настоять на своей правоте, сжимая методички Министерства магии в худых руках, но вот сокурсники, записавшиеся на курс ради обязательной аттестации для работы в министерстве, с каждым разом все более хмуро провожали взглядами Гринджер, считавшую себя одержавшей победу над закостенелыми магами. Руны, вызубренные за лето наизусть, тоже подкинули неприятный сюрприз. Их значения не просто менялись в зависимости от символов, стоящих до и после них, но и могли сильно отличаться в зависимости от материала, на котором они выполнены, и способа их нанесения, а также от силы и пола мага, времени года и положения звезд. Вот последние вообще отказывались укладываться в голове Гермионы. Девочка не понимала, чем руны, вышитые на ткани в полночь, могут отличаться от вырезанных в камне в полдень. Ответ учителя, что вся эта магия и всех нюансов до сих пор не познали даже великие мастера рунологии, больше полагающиеся на интуицию, показался отличнице насмешкой. Она пришла сюда учиться, значит, должна получить от учителя готовые знания. Совет профессора Баблинг заняться практической рунологией и начать публиковаться в журнале «Юный рунолог» по мнению Гринджер был издевательством над ее умом и стремлением к академическим, а не прикладным знанием. В будущем Гермиона видела себя известным ученым, а не ремесленником, зарабатывающим сикли, натирая мозоли простым трудом. На нумерологии, которую Гермиона посчитала аналогом магловской математики, и вовсе произошел конфуз. Уверенная в своей правоте, мисс Грейнджер начала доказывать ошибочность некоторых аксиом нумерологии, основываясь на знании геометрии средней школы, но профессор Вектор, моментально перешедшая на терминологию маглов, вдруг взялась сравнивать выводы теоремы эвклидовой геометрии и геометрии Лобачевского, показывая узость плоскостного ведения пространства, свойственного древним маглам, ограниченным трехмерным ведением проекций. Резолюцию под так и не разгоревшейся полемикой поставила профессор. «Мисс Грейнджер, вы либо молчите и учитесь, либо покидаете наше общество, дабы и дальше нести ваши незрелые представления уровня начальной школы таким же ограниченным умам». И ужас, Гарри, как и другие студенты, посещавшие этот предмет, молчали и с осуждением смотрели на признанную заучку, не пытаясь заступиться за нее, а к концу урока их группу к тому же разделили на две, начальную и продвинутую. К своему бесконечному возмущению, Гермиона оказалась в начальной, а услышав, что Поттер оказался в продвинутой, не смогла сдержать злые слезы. Гарри же за первые два месяца учебы разучил множество оглушающих и лишающих голоса чар, и, если первое время, накладывая на Рона Силенция, Поттер испытывал легкие угрызения совести, то уже через месяц, видя на лицах соседей по спальне облегчение после насильственного усыпления Уизли на излете его очередной обвинительной речи, перестал стесняться и договорился со своей совестью, благо различных печенек от уставших от буйного нрава рыжика соседей он получал немало. Невилл всегда был рад объяснить непонятную тему по гербологии, один с Шеймусом всегда готовы были подержать, а то и навалять Рону, когда тот впадал в раж. Все-таки рослый и ширококосный Уизли даже без руки был для Гарри серьезным противником в рукопашной драке. Так же легко приструнить Джинни не получалось. Пользуясь тем, что она девочка и физические меры воздействия на нее вызовут негодование большинства учеников, младшая Уизли повсюду лезла к Поттеру с изъявлением своих чувств. Бедный Гарри был вынужден ходить в сопровождении вечно стенающей девицы, возомнивший, что он одним движением руки избавит ее от всех проблем. Мальчик терпел, мальчик прокачивал силу воли и тренировал оклюменцию, и надеялся, что пытка не продлится слишком долго, благо учитель Вектор разрешала задерживаться в ее комнатах для выполнения дополнительных заданий, и мысли, окараулившие его часами в холодных коридорах Хогвартса, младшие Уизли грели его надкусанное этой семейкой эго. Даже Дамблдор, дважды вызывавший Поттера к себе для увещевательных бесед, не смог поколебать уверенность подростка в своей правоте. Толчком к активным действиям ученика и учителя явился квиддичный матч, на котором Гарри чуть не выпили дементоры, прорвавшиеся за внутренние щиты Хогвартса. Поняв, что этих порождений некроманта-недоучки никто не контролирует, Септима впала в гнев, ведь если бы не защита ее семьи, то слабые амортизационные чары директора привели бы к тому, что Поттер в лучшем случае провел бы неделю в больничном крыле со сломанными конечностями, а в худшем, досрочно ушел на перерождение. Если директор не озаботился защитой учеников, то этим придется заняться учителям. Так думала профессор Вектор, перебирая в уме кандидатов в будущие помощники. Внимательно присмотревшись к коллегам, особенно к учителю Зати, которого привычно не замечала, слишком уж часто менялись они на данной должности и откровенно не блистали ни педагогическими, ни профессиональными талантами, Септима с ужасом поняла, что рядом с детьми с сентября живет и работает оборотень. Восстановив в памяти время учебы Люпина в Хогвартсе, Вектор вспомнила сомнительный эксперимент директора по адаптации темной твари к жизни среди волшебников. Если этот эксперимент и можно было считать удачным, то очень условно. Люпин, что удивительно, вытянул все 7 курсов, но, несмотря на отличные результаты 5-го, в последние 2 года почти не продвинулся, и большинство оценок получал в память о тихом воспитанном отличнике. На 7-м курсе на экзамене по нумерологии недооборотень не появился, иначе его отменный аттестат был бы разбавлен в лучшем случае удовлетворительно. Скандалов, связанных со временем учебы в школе оборотня, Вектор не помнила, да и за время, прошедшее с выпуска, тот сильно изменился как внешне, так и магически, потеряв не меньше половины в силе, так что ничего удивительного, что Септима его с трудом признала. Была ли маской незаметности незначительность Люпина, Вектор не знала и не собиралась разбираться, считая, что даже прирученной темной твари не место рядом с детьми. Определившись предварительно с командой и набросав в Черне план по защите и делюпинизации школы, Септима решила совместить предварительную разведку с практическим уроком некромантии для своего ученика. Тихой ноябрьской ночью, выйдя под скрывающими чарами за пределы замковых стен, Вектор и Поттер застыли посреди большой поляны недалеко от кромки запретного леса. «Гарри, ты как? Получилось активировать магическое зрение?» «Да», — мальчик изо всех сил вглядывался в небо, чуть выше верхушек деревьев в направлении, указанном учителем. Септима произнесла заклинание «Монок», и трое дементоров, показавшись над деревьями, стали снижаться на поляну. Мальчик смотрел, как, будто в замедленной съемке, черные фигуры, ясно видимые на свежевыпавшем снеге, приближаются к учителю, вышедшему на несколько шагов вперед Гарри. Вот они сблизились на расстоянии 3 метра, и от Септимы веером разошлись красные лучи, испепелившие кошмарных тварей на месте. Поттер стоял ледяной потной статуей. Ужас сковал все члены мальчика и не намеревался их отпускать, пока он не услышал спокойный голос Септимы. «Ну, что?» Все рассмотрел. Голос еще не вернулся к Гарри, но мимика была достаточно живой, чтобы изобразить большинство испытываемых им эмоций. «Да уж, нежные детки нынче пошли», — усмехнулась Вектор, потрепав мальчишку по голове. «Думаю, что под угрозой повторной демонстрации ты вспомнишь все», — весело оскалилась учитель, а Гарри, покраснев, уткнулся взглядом в свои ботинки. Разбор и анализ увиденного занял у Поттера целый месяц, так что первый его некротический амулет, защищающий от порождения тьмы, ну, от дементоров точно защищал, был закончен и получил одобрение учителя на рождественских каникулах, которые они оба решили провести в замке. Септима же, загрузив учебой своего шилопопого ученика, приступила к реализации планов по нейтрализации темных тварей в окрестностях школы. В качестве помощников-подельников, после длительного анализа с привлечением родни, годными были признаны только декан Воронов Флитвик и рунолог Баблинг. Обрабатывать их долго не пришлось. Флитвик, как полукровка, скинул все чары директора уже давно, но подчинялся ему, опасаясь расовой дискриминации, что не мешало профессору чар действовать по своему усмотрению на благо школы и ее учеников. Баблинг, как и Вектор, происходившая из древнего, хотя и захеревшего рода, тоже оказалась не без сюрпризов, а после длинного и вдумчивого разговора с Септимой согласилась войти в семью Вектор в обмен на несколько очистительных ритуалов и контракт на обучение, тем более что от ее семьи не осталось никого, кроме древней выжившей из ума прабабки, помешанной на чистоте крови и запрещающей Бакшиде выходить замуж и заключать любые договоры без ее разрешения. Такое пополнение семьи Октавиус признал практичным, так что, осчастливив этим будущую сестру или племянницу, Септима приступила к реализации плана. 2 недели Септима с Бакшидой вырезали руны защиты от темных тварей по всему периметру школьной территории и на всех внешних выходах из тайных ходов, карту которых Вектор изъяла у завхоза, да и сама, подшаманив ритуалами, добавила парочку. Флитвик в ночь новолуния, пользуясь своей связью с Хогвартсом как декан, напитал руны силой и подключил полученный конструкт к охранным чарам школы. То, что после всех ритуалов профессора вместо истощения получили магический заряд бодрости, явно указало на благорасположение полуразумного артефакта, коим безусловно являлся Хогвартс. Оставалось только ждать. Вектор заранее разузнала, что с ней варит антиликантропное зелье для люпина, однозначно гасящее все желания животной половины псевдооборотня и позволяющее ему просто переждать его критические дни, не впадая в животное безумие, толкающее ликантропов охотиться на теплокровных, в том числе и разумных. Однако люпин, к ее изумлению, в ближайшие же полнолуние выбрался из лаза в визжащей хижине в своей второй ипостаси и потрусил в сторону магловских ферм, отстоящих на значительное расстояние от Хаксмида. Менять что-то в своих планах Септима не планировала и направилась вслед за странным преподавателем, укрывшись скрывающими чарами. А тот, на полпути к поселению Маглов, встретившись с явным анимагом в форме собаки, затеял сначала дурашливую возню, а потом эти придурки попытались пробиться в овчарню, закрытую на ночь. Видимо, у анимага хватило мозгов не превращаться в человека около ликантропа в полнолуние, но визги и лай привлекли фермера, который, не размениваясь на пацанские разборки, просто выстрелил дробью несколько раз из-за слегка приоткрытой двери своего дома, почти сразу захлопнув ее, не давая ополоумевшим от боли шавкам добраться до себя и своей семьи. Финальную точку в противостоянии поставила картечь, выпущенная из приоткрытого окна на втором этаже. Скуля и поджимая лапы, парочка условно разумных рванула в сторону Хогвартса. Септима, наблюдавшая за ними со стороны, пыталась соотнести имеющиеся сведения с увиденным. Пазл не сходился. Ликантроп не был совсем уж безумен и одержим жаждой убийства, тогда почему его понесло к ферме? Неужели он не понимал, что капля его слюны может превратить в одержимого любого человека? А анимаг, кто в здравом уме будет потворствовать оборотню, а то и активно участвовать в его шалостях? Медленно бредя к школе, Вектор перебирала все данные на Люпина и его друзей. Уже входя в периметр Хогвартса, некромант вспомнила, что Люпин был близким другом Поттера-старшего и Блэка, а судя по родовым дарам, Блэк мог стать и анимагом, и метаморфом. Наиболее близким для анимаги темной семейки считался Гримм. Да, похож, та подзаборная шавка, скакавшая вокруг Авина, определенно имела некоторое сходство с Гриммом. То есть я видела беглого аскабанского сидельца, хлопнула себя по лбу некромант. Иди убежать и ловить преступника, ведьма задавила в зародыше, ведь не за голову, не за живую тушку Сириуса Блэка никто не предлагал вознаграждения, так зачем корячиться, сам сдохнет или влетит в ловушку, если это не очередная профанация британского министерства. Прогулка на свежем воздухе и чистая совесть позволили Септиме спокойно проспать до обеда, благо уроков в этот день не было. Появившись на ужине, Вектор отметила озабоченный вид директора и намекающие на необходимость разговора гримасы Флитвика. Многозначительно моргнув декану Воронов, Септима приступила к поглощению плотской и духовной пищи. Чтение поверхностных мыслей позволило определить, что для детишек все ночные события остались за кадром, и только некоторые преподаватели были озабочены исчезновением Люпина. Основная же масса школьных педагогов и старшекурсников была напугана бегством дементоров, видимые признаки которого все, кто привык использовать магическое зрение, имели возможность наблюдать. Уже к обеду ни одного черного плаща на горизонте Хогвартса не было видно, и это пугало, ведь если кто-то отогнал дементоров, этот кто-то пугает намного больше. Внутренне усмехнувшись, Септима отправилась в гости к Флитвику. Полугоблин распахнул двери в свои апартаменты еще до того, как Вектор приблизилась к ним на метр. Низкорослый профессор удачно обустроил свою гостиную. Для большинства магов эти пуфики и кушетки показались бы неудобными, но для Септимы они были родным антуражем. Скинув верхнюю мантию, Вектор устроилась на одной из кушеток, взяла с подноса кубок с вином и настроилась выслушать хозяина помещений со всем возможным вниманием. Септима, прости полукровку, привык к такому обращению, неожиданно смутился от привычного обращения Флитвик. Будет тебе, Филиус, не думаю, что в наших долгих дружеских отношениях нужно что-то менять, а тем более посвящать в твои, безусловно, как всегда гениальные выводы кого-то, кроме трех заинтересованных лиц. Лукавая, но открытая улыбка мастера-некроманта позволила напряжению в комнате слегка развеяться, Батшида в курсе. Через пару лет, а то и раньше, Хогвартсу придется искать нового преподавателя рун, нечего девочке делать в этом клоповнике. «Сама-то что здесь делаешь?» Уверенный, что его бурчание не услышат, спросил оппонент. «А ты не догадался?» Вопрос застал полугоблина врасплох, и он не успел ничего ответить, учеников и новых членов рода набираю. Для древних родов обновление крови очень важно, всю серьезность высказывания портил пафосно наставленный в потолок указательный палец женщины. Флитвик посмотрел в глаза, на палец, и снова в глаза Септиме и рассмеялся. Смех тут же подхватила Вектор. Насмешила, Филиус наконец-то смог расслабиться, я уж было перепугался. Что же ты такого в защиту наворотила? Что дементоров кого не развоплотила, того прямиком до Азкабана подбросила. Надо же, мастер-некромант не меньше. Говоря это, Флитвик осторожно поглядывал из-под бровей на ставшую неожиданно пугающей старую знакомую, но не видя ничего опасного, продолжил. И что же делает мастер на ставке преподавателя нумерологии? Как и сказала, ищу учеников. Немножко сущие без причины, Филиус. Я ни тебе, ни школе не враг. Вот Дамблдор, тот может нарваться, но мне международные скандалы ни к чему, получу свое и уйду. Хорошее у тебя вино, тосканское. И щелкнув пальцами, Вектор призвала из своих апартаментов тарелку с козьим сыром, виноградом и медом с берегов родной Греции. Только закуски вы на своих островах подбирать не умеете, угощайся. Все свое, из дома прислали. Маленький профессор, зацепив серебряной шпажкой кусок сыра и виноградинку и, обмакнув получившуюся тарталетку в мед, зажмурился от удовольствия и поспешил подлить даме и себе белого тосканского вина. Дальнейший разговор тек праздно и доставил собеседникам обоюдное удовольствие. О бывшем профессоре Зати не было сказано ни слова, да и не заслужил он высочайшего внимания двух ученых, философов и гурманов. Увлекшись созданием своего первого настоящего артефакта от темных тварей ментального вида атаки, Гарри несколько выпал из активной школьной жизни. В частности, он стал часто забывать посещать тренировки по квиддичу, тем более что после первых двух осенних игр учебного сезона наступило зимнее затишье, а следующая игра должна была состояться только в апреле. Тем неожиданней для Поттера стало нападение на него капитана сборной Гриффиндора, случившееся в середине декабря в субботу перед обедом в гостиной башни Гриффиндора. «Поттер!» Крик прозвучал настолько громко, что Гарри, только что спустившийся из своей спальни после почти успешной попытки вычислить четвертый вектор воздействия для своего артефакта, споткнулся на последней ступени и сфокусировал взгляд на очень злом, грязном и мокром Вуди. Вуди, лицо и руки которого демонстрировали третью степень обморожения. Вуди, который был окружен такими же грязными, замерзшими и нуждающимися в помощи колдомедика членами сборной по квиддичу. «Как ты посмел пропустить третью по счету тренировку?» — продолжил голосить капитан, а ученик некроманта и менталиста попытался профессионально оценить степень физических повреждений и психической адекватности стоявших напротив него подростков, которые провели, судя по всему, не меньше 6 часов на открытом воздухе, да еще летая на скоростях. По мнению мальчика, всем 6 школьникам требовалась немедленная помощь колдоведьмы, а Вуду однозначно не помешал бы и специалист из отделения душевных недугов. «Какого Мордрида ты молчишь?» – разошился Вуд. У него уже начинала вылетать пена изо рта, а лицо, за исключением обмороженных щек и носа, полыхало багровым. Медленно отступая по лестнице обратно в спальне, Гарри активировал сигнальный артефакт среднего уровня опасности, требующего врачебной помощи. Бросившийся на Поттера рослый семикурсник был откинут щитом семейного артефакта «Вектор». Сидящая с книгой в гостиной Гермиона запричитала, что нужно немедленно вызвать старосту, так как Гарри напал на капитана команды. Видя, что Оливер после падения не двигается, Поттер поднял пустые руки вверх и спокойно сказал: «Всем не двигаться, Гермионе, заткнуться. Помощь колдомедика я уже вызвал». Вуд был неадекватен. Гарри и сам не чувствовал столько уверенности, сколько хотел показать. Внутри он был напуган чуть ли не до мокрых штанов, но, к счастью, его противники не обладали эмпатией и дали третьекурснику выиграть 5 минут форы, которой хватило на появление в гостиной профессора Вектора и мадам Помфри. Вуд исчез на носилках следом за медико-ведьмой, потребовавшей от всех остальных участников утренней тренировки также появиться в больничном крыле, а Поттер ускользнул в вотчину Вектор. Что данный демарш не останется без последствий, Септима объяснила своему ученику в 3 предложениях. Желание летать, сильно подточенное неадекватным поведением капитана сборной по квиддичу, было внимательно проанализировано, пересмотрено с учетом шкалы приоритетов и поставлено на место. Так что вызов к декану на следующий день не стал для Гарри неожиданностью. Минерва встретила Поттера в своем кабинете в присутствии Вуда и 2 загонщиков команды, образовавших за ее спиной своими массивными фигурами защитную полусферу. Гарри сесть не предложили. Даже стула на его стороне не наблюдалось. «Мистер Поттер, я разочарована вашим поведением», — начала декан, поджав губы. «Вы проявляете безответственное пренебрежение мнением своего уважаемого опекуна в части рекомендуемых им к изучению предметов. Далее», — повысила голос профессор, видимо, ожидая от провинившегося ученика оправдания или отповеди, — «вы пренебрегаете тренировками в команде по квиддичу, куда вас, надеясь на родовые таланты, направили ловцом вопреки уставу школы. Вы подводите свой факультет, возложивший на вас надежды на получение кубка школы». Декан замолчала, видимо, считая паузу в своем монологе акцентом, без которого тупые школьники не смогли бы понять, в чем именно видится их декану основная вина учащегося. Поттер же, воспользовавшись паузой, приблизился к столу декана и положил на него пергамент. «Что это?» — возмущенно воскликнула МакГонагалл, глядя на записку, как на мусор. «Мое заявление об исключении меня из команды», — пробормотал Гарри, тем не менее глядя прямо в глаза профессору. «Меня очень испугал Вуд. Его методы тренировок не кажутся мне приемлемыми. Я жить хочу, «По меньшей мере», — выкрикнул в лицо декану щуплый третий курсник, «не знаю, каким ловцом был мой отец, но у меня нет зимней униформы квиддичиста, я не знаю никаких чар против холода и дементоров. Я простой третий курсник, пытающийся выучить обязательную программу, и я просто не успеваю все. Я пришел в школу учиться, а квиддич отнимает слишком много времени. А значит, квиддич обойдется без меня, ведь меня, в отличие от многих, не подтянут летом репетиторы. У моих опекунов маглов хватит ума в очередной раз запереть все мои учебники в чулане, так что учиться я опять смогу только в школе. Все, я решил, ищите нового ловца, я больше не играю в квиддич». Поттер припечатал своим маленьким кулачком пергамент к столу декана и, гордо подняв голову, вышел из кабинета. Как профессор МакГонагалл беззвучно открывает и закрывает свой рот в попытке протолкнуть хоть какое-то слово, Гарри уже не видел. Рождественские каникулы Поттера спасло то, что в его спальне еще в начале сентября чудесным образом оказалась его мантия-невидимка, которую Септима в тот же день почистила от всякого магического мусора, вроде следилок, вместе со старой палочкой, учебниками и сундуком, забытыми мальчиком в доме Дурсли. Оставшиеся в школе на каникулах Уизли устроили натуральную охоту на Гарри, и ему приходилось постоянно пользоваться родительским артефактом, чтобы пробираться к учителю, где он и проводил большую часть своего времени. После зачета по антидементоровскому артефакту Гарри приступил к естественной анимации, науке непростой с точки зрения как контроля, так и морали. Для Поттера использование теплокровного живородящего для опытов поначалу показалось несложным. Вот только выбор конкретного кандидата в подопытные показал все его слабости. Тренироваться на людях Гарри посчитал неуместным и опасным, с чем Септима согласилась. Кошек Поттеру было жалко, оставались крысы. Где найти бесхозную крысу? И тут Гарри вспомнил о паршивце, любимце своего лучшего друга Рона. Для старой облезлой крысы пара опытов с дальнейшей эвтаназией стала бы безусловным благом. Соорудив подходящую клетку для грызуна, ученик некроманта выкрал ничего не подозревающего питомца младшего Уизли из его кровати, где тот проводил большую часть времени, и перенес узилище будущего подопытного в лабораторию при апартаментах учителя. Септима, уже давно считавшая Гарри вполне самостоятельным, заглянула в лабораторию только спустя неделю, когда мальчик пришел за помощью, признав, что у него появились затруднения. Вот чего она не ожидала увидеть, так это анимага в клетке. Забрав подопытный материал себе на исследование, Вектор вернула его только спустя 3 дня, со словами: «Малыш, это нарушит наш график ученичества и может подорвать твое хрупкое душевное здоровье». Взгляд учителя Вектор Гарри мог интерпретировать как максимально гнусный и предвкушающий. Многочисленные родичи Вектор приучили мальчика к любым неожиданностям, по большей части неприятным, так что единственно возможным способом удовлетворить свое любопытство и не разочаровать учителя был кивок согласия. «Ты сам решил», — еще один кивок Гарри, на этот раз более уверенный. «Ты уже знаешь, кто такие анимаги. Сегодня я научу тебя их распознавать как в человеческом, так и в животном виде». Урок был трудным, но интересным, хотя и не приблизил Поттера к пониманию загадочного поведения Вектор. «Что ж, теперь попробуй свои знания на этой крысе». Гарри хотелось ударить себя по лбу, ведь разгадка лежала на поверхности. Все странности животного стали моментально понятны. Переместив крысюка-притворщика в просторную клетку, Септима продолжила урок, показав, как насильно возвращать анимагу его человеческий вид и наоборот, особо предупредив, что к магу, не имеющему пока анимагической формы, применять заклинание насильственной анимаги запрещено законодательством всех стран, так как это непоправимо корежит психику и закрывает данный раздел магии для изучения пострадавшим, ибо такой маг с большой вероятностью может навсегда остаться в животной форме. Гарри тренировался превращать крысу в уродливого толстяка средних лет и обратно, удивляясь, как человеческий вид мага напоминает его, а не форму. А такое частое превращение ему не повредит? Конечно, повредит, но не фатально, а учитывая, что он нарушил минимум 3 закона и в совокупности уже заслужил 15 лет азкабана, я бы отнесла твои упражнения к щекотке. В крайнем случае я возьму ответственность на себя, но на будущее, задавать такие вопросы нужно до, а не после тренировки. Судя по улыбке, учитель не была рассержена и вполне одобряла действия своего ученика, а теперь, неплохо было бы узнать, кто он и зачем скрывался под видом фамильяра ребенка. После этих слов Септима достала из шкатулки небольшой флакон, произнесла незнакомое сложное заклинание и приказала пленнику: «Пей». Пленник безропотно выпил содержимое, а на немой вопрос Гарри о наложенных чарах Вектор ответила: «Всему свое время. Это специальное заклинание и зелье, накладывается только на ослабленных магов, частично лишенных воли. Да, именно поэтому я не мешала тебе колдовать над ним. В Маг-Британии приняты сыворотка правды и запрещенное заклинание Империус, допрашивать после которых нужно еще уметь, ведь подопытный отвечает только на заданные вопросы, да еще и юлить может, если обладает достаточной силой воли. А вот наш вариант настоятельно подталкивает испытуемого исповедаться во всех своих действиях, отличных от обычных рабочих и бытовых. Сейчас мы услышим историю всей его жизни, и это было бы ужасно, но есть функция пропусков и перемотки. О, он готов, слушаем. Я, Питер Петтигрю, полукровка по матери волшебницы. Мать была швеей у Малкин. Я поступил на Гриффиндор, так как альтернативой был Слизерин. Там мне пришлось дружить с Поттером и Блэком, иначе золотые мальчики меня бы загнобили. Директор Дамблдор стал помогать мне деньгами и советами со второго курса, в обмен я рассказывал ему обо всех шалостях и подслушанных разговорах на факультете. Позже он доверил мне подливать зелья в напитки или смазывать ими личные вещи со факультетников. Меня считали другом Поттера и Блэка, но они дружили со мной только под зельями, большее время считая кем-то вроде слуги. Люпин дружить не хотел. Этот оборотень пользовался незаслуженными преференциями от директора, декана и Поттера с Блэком. Он не хотел делить их со мной, но пришлось. Удивительно, но даже в безэмоциональном рассказе «Крысы» последняя фраза звучала с издевкой: «Меня все считали «подай, принеси», и даже девочки пользовались моей помощью. И я помогал. Мазал на юбке Мэри возбуждающее зелье, и к ней постоянно лезли парни с неприличными предложениями. У Салли постоянно портились перья, заменить ее перочинный ножик не составило труда, а прекрасная Лили теряла ленты для волос. Впрочем, олень Поттер был только рад, ему очень нравились ее распущенные рыжие лохмы. Гарри скрипнул зубами, но сдержался. После школы мне пришлось подрабатывать вышивальщиком, без денег и связи никуда не брали, и ни Дамблдор, ни Поттер с Блэком, укатившие в свое кругосветное путешествие, не захотели мне помочь. Но через год я снова понадобился. Поттер женился на Эванс, и за ними надо было присматривать, так что старина Пит снова на боевом посту и на ставке у Дамблдора. Исповедь давалась Петтигрю нелегко. Горло, отвыкшее от разговоров, саднило. Часто приходилось делать перерывы и поить его водой. Слушателям тоже было не сладко, особенно Гарри, узнававшему подробности жизни своих родителей со стороны их недоброжелателя. Подлить зелье зачатия и похоти в Хэллоуин 79 года было несложно. Поттер и Блэк так перепились, что не заметили бы ничего, а Эванс ластилась к молодому мужу. А вот дальше стало страшно. Блэк и Поттер возомнили себя воинами света и пошли на курсы Аврората. Потом вступили в Орден Феникса, где всем заправлял Дамблдор, не понимая, что как только их переведут в основной штат Авроров, со всеми неофициальными обществами придется распрощаться, стали бегать по каким-то рейдам ордена, намекая на свою избранность. Даже пару раз брали с собой Эванс, посидеть на шухере. А когда подтвердилась ее беременность, неожиданно оказалось, что Поттерам грозит смертельная опасность и им надо спрятаться. Дамблдор потребовал от меня стать хранителем Фиделиуса на доме Поттеров, отказ он не принял. Тогда я стал готовиться к бегству на континент, но не успел. Слуги Волдеморта поймали меня в сентябре 81 года и выпытали адрес Поттеров. Почти два месяца я жил в ежедневном страхе, и только 31 октября стало известно, что в дом Поттеров проник Волдеморт и, убив Лили и Джеймса, развоплотился. Я был тогда в Хогвартсе, на докладе у Дамблдора. Следующих два месяца я не помню вовсе, а потом меня в виде крысы подарили старшему сыну Уизли. Хозяин приходил изредка и накладывал на меня чары, замедляющие мысли. Я был почти крысой или почти призраком мага. В Хогвартсе было лучше, там бывали задания для меня, выслушивать которые разрешалось в человеческом виде. Иногда даже поесть нормально удавалось. От Билла я перешел к Перси, а от него к Рону. При Роне могло бы быть хорошо, ему всего-то надо было подружиться с Поттером, но он и то сделал через задницу. Два года еще куда ни шло, хотя ни зелье подлить, ни склонить к определенным действиям, разве что на первом курсе. А с конца второго, сплошное разочарование, хорошо хоть в августе меня в норе оставили, а то попался бы в когти Низламфик. Теперь хозяин зачем-то гоняет меня по всей школе и окрестностям, заставляет метить ограду, а я боюсь, Блэк меня по запаху на раз найдет, уже дважды выслеживал по осени, еле сбежал. «Смотри, Гарри, так выглядит рабская метка на маге», — сказала Септима, махнув Петтигрю, чтобы замолчал, и демонстрируя движение палочкой, видно только в магическом зрении. «Приноровившись, сможешь и без заклинания видеть». Петтигрю в итоге выпустили в запретный лес, стерев память о последних двух неделях. Шансов выжить у него было 1 к 1000, если сможет побороть зов рабской метки, ведь анимагов, кроме работников Хогвартса, теперь барьер не пропускал, а рядом с ним также бился над входом его враг Блэк. На вопрос о месте предавшему родителей Гарри ответил, что не видит в этом смысла. Родители сами приняли это решение, а 12-летнее заточение в анимагической форме с сознанием крысы можно приравнять к тюремному сроку. Да и шансов надолго и счастливо у Петтигрю с его рабским статусом не было. Для дальнейших тренировок Гарри пришлось отлавливать крыс. Септима показала нужные чары, чтобы не налететь на магического фамильяра, но и это не улучшило ситуацию. Крыс в замке было бессовестно мало. Промучившись пару недель, Поттер от отчаяния попросил домовиков Хогвартса поймать для него несколько крыс, и был тут же осчастливлен целой дюжиной. «Я, дурак», разместив улов в лаборатории, Гарри, с самым счастливым настроением прибежал в гостиную факультета, где, несмотря на позднее время, его дожидалась Гермиона, наэлектризованные волосы которой, как и ее мечущие молнии глаза, говорили о крайней степени бешенства. Следующие 15 минут запомнились всем студентам алознаменного факультета. Ничего нового для Поттера Грейнджер не сказала. Она орала, как она устает на своих предметах, как устает объяснять программу Рону Уизли, который не ценит ее помощи, как Гарри ей совсем не помогает, пропадая где-то целыми днями, да еще и не говоря, где. Что Поттер перестал посещать тренировки по квиддичу, а МакГонагалл требует, чтоб Гермиона повлияла на своего друга. «Все сказала, постаравшись успокоиться», — сказал Гарри. Гермиона не сразу нашлась с вербальным выражением возмущения, набирая в легкий воздух для дальнейшей дискуссии, и Поттер успел наложить на нее силенце. «А теперь послушай меня», — мальчик был максимально серьезен, и Грейнджер против воли пришлось его выслушать. «Ты сама взвалила на себя никому не нужные обязательства, а теперь пытаешься, не в первый уже раз, сделать виноватым другого. В отличие от тебя, я ничего не обещал и ничего не должен, в том числе и отчитываться тебе, где и с кем я провожу свое время». Заявление на выход из команды по квиддичу я подал декану еще в начале декабря, так что если и надумаю посетить тренировки, то это будет только мое решение. И да, судя по твоему поведению, моя, именно моя, Гарри, дружба тебе не нужна, а нужен тебе герой на ниточках. Бесишься ты от того, что я отказался плясать под твою дудку. Так вот, мне такой, как ты, друг тоже не нужен, поэтому избавь меня от своих истерик. Высказавшись, Гарри ровным упругим шагом поднялся по лестнице в спальне и, оглянувшись на прощание, легким движением руки снял чары с бывшей уже подруги. Дядюшка Стил мной гордился бы, такую речь без подготовки выдал, да и финальное дефиле было достойным. Еще пару недель Грейнджер изображала поруганную добродетель, но Гарри не обращал на нее внимания, и девочка замкнулась в себе, отстав заодно и от Рона, который с радостью забросил учебу, отдавшись любимым занятиям. Директор стал часто отлучаться из школы, пропуская трапезы, присутствовать на которых раньше считал своей основной обязанностью, наравне с еженедельными педсоветами. Зато активизировалась ранее не вылезавшая из своей башни профессор Трелани. Она повадилась подходить к Гарри во время приема пищи и вещать на весь зал о неверности пути, на который вступил мальчик и который непременно приведет его к ужасной и мучительной гибели. Первое время Гарри старался не обращать на нее внимания и даже подшучивал с сокурсниками, но через неделю, когда наиболее экзальтированная половина одноклассниц начала громко шептаться за его спиной, Поттер не выдержал и пришел к учителю. «Учитель, Септима, скажите, у Трелани есть дар, она постоянно предсказывает мне смерть на пути ученичества у вас». Гарри уткнулся взглядом в ковер, дожидаясь вердикта. Но первое, что он услышал, был смех учителя. «Нет, конечно, у Трелани нет ни капли дара. Если бы он у нее был, то она бежала бы прочь от тебя, ведь судьба некроманта в руках у смерти и самого некроманта. Тот, кто пытается проникнуть в эту тайну, может потерять право на посмертие. Ни один истинный предсказатель никогда не свяжется с некромантом. А эта дура как-то и мне нагадала несчастье и увечья. Поттер стоял посреди комнаты, и вся поза его выражала гнев. Еще чуть-чуть и случится стихийный выброс. Все-таки подростки слишком возбудимы. «Хочешь, мы ее проучим?» — ухмыльнулась Вектор. «Да». К этому ответу можно было поставить не меньше 5 восклицательных знаков. Ну, по крайней мере, крушить все вокруг ребенок не будет, да и мотивация для нового урока, пусть и не совсем по программе, будет достойной. Тогда слушай, запоминай и записывай. Духи, в отличие от привидений, привязываются не к месту своей смерти, а к эмоционально фокусированному на них человеку. Неоднократно бывало, что привязка осуществлялась к немагу. В таком случае человек быстро терял духовные и физические силы, сходил с ума и умирал. Для мага привязка духа не столь фатальна, так как легко диагностируется любым магом темной направленности с уровнем от ученика, а удаляется одним-двумя ритуалами. О них чуть позже, когда ты выучишь виды привязок. Так вот, прелесть нашей ситуации в том, что даже если кто-то увидит привязку духа, то в рамках законодательства маг Британии скорее выдернет себе язык, чем скажет, что видит ее. Восторженные глаза ребенка были приятным бонусом учителю и гарантом хорошего усвоения материала. Гарри действительно был талантлив. Не прошло и 3 дней, как за профессором Трелани уже следовал на редкость сильный дух, тянувший у женщины магические и физические силы и добивающий ее и так расшатанную психику. Было ли Септиме жалко коллегу Сибилу? Да нисколько. Мелочная, паразитирующая на жалости окружающих полусквип, пригретая директором для каких-то своих комбинаций, вызывала у Вектор только брезгливость. Трелани ведь так хотела открыть свой 3-й глаз. Что ж, прямой контакт с астралом был ей теперь обеспечен, вот только время было ограничено, а судя по тому, что Поттер тренировал 2-й уровень привязки, до весны профессор прорицания вряд ли доживет, даже с посторонней помощью. Дамблдор удивил. Видимо, ему позарез нужен был доступ в Хогвартс либо для анимагов, либо для темных тварей, и он попытался убрать защитные руны с периметра школы. Новость о том, что директор Хогвартса с тяжелыми травмами и магическим истощением оказался в Мунго, была опубликована в ежедневном пророке в 1-ю субботу марта. Читая эту желтую газетенку за завтраком, МакГонагалл схватилась за сердце, Спраут почесала затылок. Большинство учителей начали проглядывать следующие страницы в поисках драматических подробностей, а Флитвик моргнул, намекая на приватный разговор. «Многое мне неизвестно, но...» Полугоблин многозначительно поднял в потолок указательный палец, придерживая остальными широкую чашу со слабоалкогольным красным вином. Разговор на этот раз проходил в апартаментах Вектор, и к столу было подано охлажденное сладкое красное вино и твердый сыр с восточными сладостями. Пахлава и Чурчхилла полностью завладели вниманием и левой рукой профессора Чар. Вчера, за час до полуночи, Чары просигнализировали мне, что кто-то пытается разрушить наши прекрасные руны от нежити. И он настроен весьма решительно, потому что начал не с банальных заклинаний уничтожения, типа бомбарда, а сразу с земного тлена из арсенала некромантов. Всего ударов было 3. Тлен, зелье уничтожения следов кровных ритуалов и, вы будете смеяться, банальная экскура. На этом атака прекратилась, а я, движимый любопытством, направился к запретному лесу, где, собственно, и происходила попытка прорыва. Филиус сделал значительную паузу в повествовании, смачно откусив и проживав турецкий шедевр кулинарии, запив его вином. Я просто настаиваю, чтобы вы сдали мне рецепт этого божественного десерта или хотя бы адрес его изготовителя, чтобы я смог по желанию лакомиться и угощать гостей. Септима рассмеялась от искренности полугоблина и пообещала организовать ему регулярную доставку сладостей из Турции. Естественно, мерзкого вандала на месте уже не оказалось, хотя магический оттиск очень уж напоминал нашего светлейшего директора. На месте диверсии я обнаружил след динамического портала, по всей видимости, в Мунго, но отслеживать его не стал, так что и не поручусь точно, а также многочисленные следы копыт кентавров. Прогулявшись до стойбища, я был одарен знаниями, что позор луны разорвали на месте, а псевдоразумные в животной форме оба сбежали, но трутся рядом с оградой Хогвартса. Если вам, мастер, нужны эти анимаги, то за вознаграждение кентавры готовы их изловить, закончил свое повествование Флитвик. Да кому они сдались, даже вознаграждение за них никто не заплатит, махнула рукой Септима и ухватила с блюда последний кусочек пахлавы. С Люпином было покончено, кентавры не умеют лгать, просто не договаривают и нагоняют тумана. Петтигрю и так не жилец, а Блэк, судя по всему, совсем тронулся умом в Азкабане. Дамблдор появился в Хогвартсе спустя 8 дней после происшествия. Флитвик между делом поделился информацией, что ни входные ворота на территорию, ни горгулья в директорскую башню директора не пропустили. На территорию школы он попал через деканский камин МакГонагалл и сейчас обустраивается в комнатах около Гриффиндорской башни. В каком статусе и надолго ли, было непонятно, но деканов он гонял к себе, как не каждый помещик гоняет слуг. МакГонагалл с каждым днем выглядела все хуже, казалось, годы отыгрываются на заспиртованной вобле вдвойне. За деканом Гриффиндора часто следовала медика-ведьма, покинув свою вотчину. Снейп также превысил свой уровень инфернальности, появляясь в большом зале не чаще раза в пару дней, распугивая студентов посеревшим лицом и уже откровенно воняя запрещенными в Британии ингредиентами. На уроке нумерологии Грейнджер не смогла решить довольно легкую задачу и закатила истерику. Умиротворяющий бальзам не подействовал, и девочку пришлось провожать в больничное крыло. Как часто случалось в последнее время, мадам Помфри сопровождала декана Гриффиндора и на месте отсутствовала, пришлось активировать камин в Мунго. Септима как учитель отправилась вместе с несовершеннолетней ученицей. Хай, поднявшийся при обследовании третьей курсницы, тянул на пятибалльное землетрясение. У девочки нашли хроноворот, которым она, судя по симптомам, пользовалась с начала учебного года. Вектор, указавшая статус крови студентки как маглорожденной, была подвергнута допросу с пристрастием. Диагноз был однозначным – сильнейшее перенапряжение магических каналов с вероятностью потери магии. Физические характеристики говорили об изношенности организма до уровня 50-60 лет, имелась вероятность угасания репродуктивной функции. Девочку определили в палату интенсивной терапии и прогнозировали не менее чем двухмесячное лечение. Услышав заключение колдомедиков, Гермиона забилась в таком паническом припадке, что ее вынуждены были насильственно усыпить. Крики о том, что ей непременно нужно учиться только на отлично и сдать не меньше 10 сов, очень впечатлили свидетелей, так что совет Вектор пригласить для консультации менталиста не был проигнорирован, а нашел мощнейший отклик в сердцах присутствовавших, включая и лечащего врача новой пациентки. Хроноворот был изъят работником отдела тайн по описи для анализа. Вернувшись в Хогвартс, Септима узнала, что больничное крыло обрело своего пациента в лице декана Гриффиндора, впавшего в магическую кому, ну, чтобы ты там, Минерва, не обещал Альбусу, но в первую очередь ты декан на контракте у Хогвартса, со всеми вытекающими. На следующее утро пророк вышел с сенсационной статьей о губителях грязнокровок в Хогвартсе, а от попечительского совета прислали троих наблюдателей. Расследование двигалось медленно, и было понятно, что копают не столько под МакГонагалл, сколько под Дамблдора, но шансов у наблюдателей немного, слишком уж хорошо окопался этот паук в школе, да и сетями своими опутал многих. Так бы все и кончилось ничем, если бы Рону Уизли на уроке Узмс не померещилась в дальних зарослях его крыса-паршивец, о пропаже которой он и думать забыл, но вот, вдруг, неожиданно вспомнил, знал бы Дамблдор, как сработает его закладка, так сам бы удалил не только ее, но и носителя. Третий курсник, метнувшийся в чащу запретного леса, естественно привлек внимание не только Хагрида и учеников, но и присутствовавшего наблюдателя от совета попечителей. Под громкие крики детей лесничий, сопровождаемый пыхтящим, от непривычки к забегам, но упорным лордом Паркинсоном, побежал вслед за Уизли, мчавшимся на всех скоростях к логову акромантулов. Петтигрю, а это был именно он, не собирался совершать экзотическое самоубийство, но следующий параллельным курсом Блэк в анимагической форме не давал отклониться с траектории. Так, цепочка из крысы, Уизли, Хагрида и Паркинсона будущая добыча и была загнана охотившимся Гриммом в западню. Поняв, что попал в самое гнездо ядовитых пауков, Питер перекинулся в человека и выхватил палочку у Рона Уизли. Рон от испуга завизжал так, что отпугнул ближайших пауков. Попытавшийся скостовать огонь с ущербной палочки Уизли, Петтигрю был остановлен воплями и тушей Хагрида, вставшего на защиту бедных зверушек. Паркинсон от испуга выдал одномоментно и залп на вызов авроров, и мощнейшие инсендиа, спалившие десяток деревьев по курсу. От взмаха ручища Хагрида Петтигрю улетел метров на 20 вперед, и хотя это и спасло его от огня Паркинсона, но не спасло от ядовитых жвалок романтулов, которые хоть и перепугались огня, но не до отключения инстинктов. Увидев, что крыса превратилась в мужика, который почти сразу был укушен огромным пауком, Рон Уизли потерял сознание, что собственно и спасло ему жизнь, так как акромантулы акцентируются при нападении на движущиеся объекты. Паркинсон, видя бесславную кончину неизвестного мага, благоразумно не подпускал к себе ни пауков, ни Хагрида, отстреливаясь огненными всполохами. К счастью, на время комиссии патрули Авроров в Хаксмиде были усилены, и прибывшая на вызов бригада из 10 магов положила конец трагикомедии, унеся с поля боя труп Петтигрю, бессознательного ученика и потрепанного, но не сдавшегося лорда Паркинсона. Место битвы было отмечено маячком, чтобы позже наведаться в логово опасных тварей, они же дорогостоящие ингредиенты, большим составом и лучше экипированными, все-таки добыча обещала быть немалой. Вернувшихся героев в Хогвартсе уже почти похоронили, и кортеж с двумя телами произвел сильное впечатление на учеников и оставшихся членов комиссии. Лорд Паркинсон под влиянием родительских чувств накатал такую визу в Визингомот, что было проще закрыть Хогвартс и открыть школу в другом месте. А после опознания одним из авроров трупа как кавалера ордена Мерлина Питера Петтигрю, официально мертвого уже 12 лет, а, по словам очевидцев, скакавшего через буераки буквально час назад, в Хогвартс подтянулись сотрудники ДМП и невыразимцы. Благодаря показаниям Рона и Перси Уизли скандал набрал просто астрономические обороты. Анимаг-преступник в спальне мальчиков, среди которых избранный. Даже дамские журналы выдали по статье, кто о неприемлемости педофилии в закрытых интернатах, кто о пренебрежении при проверке фамильяров детей. Дамблдор всеми силами отбрехивался от любых обвинений в некомпетентности, валя все на декана Гриффиндора, благо та была скрыта в Мунго и в силу своего состояния, магическая кома, не могла оправдаться. Керосину в огонь утихшей было дискуссии подлил опубликованный пророком в интерпретации Риты Скитер допрос Рубиуса Хагрида, рассказавшего о всех своих опасных питомцах с момента поступления в Хогвартс, благо модифицированное зелье правды было предоставлено отделом тайн без указания источника его получения. На заседании Визингомота Дамблдора лишили председательства и места в законодательно-судебном органе. Пересмотр дела Блэка прошел скромно и не вызвал вала публикаций в прессе. Минерва МакГонагалл скончалась, так и не придя в сознание. Уж больно многие желали ей после оправдательных статей Альбуса Дамблдора всяческих несчастий, вот и наложились стихийные проклятия большого количества магов и ведьм на и без того обоснованный откат. Ее тихие похороны прошли на общественном кладбище в Годриковой лощине. Рвавшуюся на похороны любимого декана Гермиону опять пришлось усыпить. Менталист, работающий с ней, был в ужасе от того мусора, что на основе мельчайших и вполне допустимых к маглорожденным закладок генерировала потенциальный менталист. Девочка сама себя зомбировала до полной утери критического мышления. Термин «ментальный обскур» появился спустя год именно благодаря исследованию мисс Грингер. Как ни рвалась отличница обратно в Хогвартс, но вернуться туда у нее не получилось. Лечение затянулось из-за сопротивления самой пациентки, которая, обладая ментальным даром, что уникально для маглорожденной, постоянно вела борьбу со своим лечащим врачом. Не будучи волшебниками, родители Гермионы не могли отказать такому настойчивому целителю, как Гера Крауч, происходившему из главной ветви Краучей в Германии и очень дальнему родственнику британских Краучей, так что мисс Грингер уже в июне переселилась в Берн, где мастер менталистики продолжил свою работу. Целители клиники СВ Мунго, временно выступившие магическими опекунами пациентки, также подписали свое согласие, видя, что своими силами им не справиться. К слову, 5 лет спустя мировой общественности была представлена юная и подающая надежды менталистка фрау Гермиона Крауч, достойная ученица своего мужа и образец классической немецкой жены, с поправкой на карьеру и магию. Возвращение же Дамблдора в Хогвартс на должность директора прошло тихо и незаметно для общественности. Для посвященных не было секретом, что Альбус Дамблдор славился тем, что привязывал все рабочие и служебные контракты не к должности, а к себе лично, в том числе и международные договоренности по тримудрому турниру. И, для несчастного министра выбор стоял так, либо потерять почти весь преподавательский состав школы и опозориться на международном уровне, так как турнир уже был согласован, а без Дамблдора он не мог быть проведен, либо искать компромисс. Этим компромиссом и стала малая клятва, которая почти ничем не ограничивала Альбуса, но давала ему возможности дальше числиться временным директором школы, разве что, массовых жертвоприношений учеников не проводить, ха-ха, и соблюдать минимум ограничений. Правда, и прав данная клятва почти не давала. Этакий свадебный генерал, Альбус мог восседать во главе стола, раздавать поручения деканам, вот только подчиняться ему было сугубо добровольной инициативой условных подчиненных, что развязывало руки тем, кто реально от Дамблдора не зависел. Будучи уверен, что смог опутать своими сетями всех учителей и основных деятелей попечительского совета, Альбус праздновал победу, не подозревая о формировании Третьего фронта. Июнь в Шотландии выдался весьма прохладным, и большинство студентов готовилось к экзаменам либо в классах, либо в закрытых от ветра внутренних двориках замка. Гарри не был исключением. Сидя на скамейке в окружении покрытых бутонами розовых кустов, по центру закрытого маленького дворика, вход в который показала ему Луна Лавгуд, которая, собственно, и примостилась возле него, опираясь на колени мальчика как на спинку, Поттер вздрогнул, услышав рядом хлопок трансгрессии. Делли велено проводить мистера Поттера к директору, ушастый домовик, облаченный в наволочку с гербом школы, требовательно протянул свою сухую лапку в сторону Гарри. «Делли, я иду с мистером Поттером», — непререкаемым тоном заявила Луна. «Директор Дамблдор сказал привести только мистера Поттера», — выдал прислужник. Гарри, переглянувшись с подругой и увидев ее решимость силой отстаивать свое право быть рядом с ним, сказал: «Делли, без мисс Лавгуд я никуда не пойду. Ты можешь перенести ее под чарами невидимости, но если ее не будет в кабинете, я сразу уйду». Домовик был уже немолод и мог сам принимать решения, исходя из статуса работников школы и формулировок их приказов. Щелкнув пальцами, он сделал девочку невидимой. Затем, схватив детей за руки, переправил их в кабинет директора, переместив Гарри чуть вперед себя, а невидимую Луну чуть сзади. Временный директор Дамблдор, Делли доставил студента Поттера, сказав так, домовик с хлопком удалился, не дожидаясь ответа. «Гарри, мальчик мой, как твои дела, как подготовка к экзаменам?» Пока директор журчал и совершал множество мелких движений, мешая концентрации, Гарри из-под ресниц внимательно осматривал изменения, произошедшие с кабинетом за время, что он в нем не был. Казалось, блестящих движущихся приборчиков значительно поубавилось. Точно исчезли курильницы по периметру комнаты, ранее расточавшие сладковато-горький аромат. Исчез пушистый ковер по центру комнаты. Сейчас каблуки школьных туфель стучали по гладким каменным плитам пола. Шкафы выглядели полупустыми, книг явно убавилось. Кабинет производил впечатление временного пристанища. Напрягал Поттера мелькнувший на фоне бархатных занавесок высокий силуэт прячущегося в левом алькове человека, наблюдающего за мальчиком. Сделав несколько шагов назад к входной двери и отпихнув туда же невидимую Луну, Гарри ответил директору: